Глава 11. Два года перед женитьбой. Петербургская жизнь с ее мучительными противоречиями утомляла поэта. И как неупоителен язык страстей безумных и мятежных, как неочаровательна Закревская с ее смехом русалки и слезами Магдалины, но все это как-то сложно, трудно и опасно, и хочется тишины, простоты, уединения. И Пушкин время от времени вспоминал деревню, Прасковью Александровну Осипову, его обожавшую, и тригорских девиц, совсем не похожих на столичных кокеток и светских красавиц. И на этот раз, в ночь с 19 на 20 октября 1828 года, Пушкин выехал в село Малинники Старицкого уезда Тверской губернии, имение Вульфа, куда в это время должны были приехать и сама Прасковья Александровна, и Анна Николаевна, и Евпраксия Николаевна, и падчерица Осиповой Александра Ивановна, которой поэт посвятил в 1824 году такое страстное признание. Неумный и циничный Алексей Вульф, судивший о Пушкине по себе, по своему опыту, записал у себя в дневнике: «Я видел Пушкина, который хочет ехать с матерью в Малинники, что мне весьма неприятно, ибо от этого пострадает доброе имя и сестры, и матери». Но опасения его были напрасны. У Пушкина на этот раз вовсе не было донжуанских намерений. К тому же он устал и в письме из Малинников к Дельвигу сообщал шутливо о своем физическом переутомлении. По-видимому, у него явились даже сомнения в его праве жениться. «А все Софья Астафьевна виновата», — признавался он в том же письме, припоминая знаменитую сводню, услугами коей пользовалась петербургская золотая молодежь. Софья Астафьевна. Содержательница увеселительного заведения в Петербурге. Существует, между прочим, любопытный рассказ одного пушкинского современника, который уверял, что Софья Астафьевна жаловалась однажды полиции на Пушкина за то, что он некоторых ее девиц уговорил бросить позорное ремесло и помог им устроиться по-иному, снабдив их деньгами. В тот самый день, когда Пушкин послал Вульфу шутливое и нескромное письмо, поэт написал посвящение к Полтаве, исполненное глубокой любви, нежной и целомудренной. «Тебе, но голос музы темной коснется ль уха твоего? Поймешь ли ты душою скромные стремления сердца моего, иль посвящение поэта, как некогда его любовь, перед тобой без ответа пройдет непризнанная вновь. Узнай, по крайней мере, звуки, бывало милые тебе, и думай, что в одни разлуки, в моей изменчивой судьбе, Сибири хладная пустыня, последний звук твоих речей, одно сокровище, святыня, одна любовь души моей». Тринадцатую строчку пришлось, впрочем, переделать. «Твоя печальная пустыня». Стих «Сибири, хладная пустыня» давал ключ к имени Марии Николаевны Раевской-Волконской, а Пушкин хотел утаить это имя. Высокая любовь осталась тайной. После создания Полтавы, на что пришлось потратить немало душевных сил, хотелось отдохнуть, быть беспечным, говорить глупости. Письмо к Дельвигу прекрасно отразило эту веселую, усадебную беспечность. «Здесь мне очень весело», — писал Пушкин. «Прасковью Александровну я люблю душевно. Жаль, что она хворает и все беспокоится. Соседи ездят смотреть на меня, как на собаку Мунито». Мунито — известная в то время дрессированная собака. «Скажи это графу Хвостову. Петр Маркович Полторацкий, отец Анны Петровны Керн, Здесь повеселел и уморительно мил. На днях было сборище у одного соседа, я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюму и черносливу и думала тихонько от них убраться. Но Петр Маркович их взбудоражил, он к ним прибежал. «Дети, дети, мать вас обманывает, не ешьте черносливу, поезжайте с нею, там будет Пушкин. Он весь сахарный, а зад его яблочный, его разрежут, и всем вам будет по кусочку». Дети разревелись. «Не хотим черносливу, хотим Пушкина». Далее Пушкин сообщает Дельвигу, что в усадьбе много девиц. «Я с ними вожусь платонически, и оттого толстею и поправляюсь в моем здоровье. Прощай, поцелуй себя в пупок, если можешь». Это одно из последних веселых писем Пушкина. Скоро наступят для него страдные дни. Здесь, в Малинниках, Пушкин дописывал седьмую главу Онегина, которую начал еще весною прошлого года. Он кончил ее 4 ноября. В этой главе чудесно отразились русские усадебные пейзажи и образы. В начале декабря поэт решил покинуть деревню. В Москве предстояла ему встреча, которая определила судьбу последних 8 лет его жизни. В Москве Пушкин остановился на этот раз в Глинищевском переулке в гостинице «Север». Началась обычная столичная суета, встречи с литераторами, альманашниками, приглашения на светские вечера, холостые пирушки, острословия князя Вяземского, каламбуры графа Федора Толстого. Пушкин опять стал подумывать о женитьбе. Он был частым посетителем московских балов, где невест было немало. Однажды на общественном балу танцмейстера Йогеля Пушкин увидел молоденькую девицу, почти подростка, Наташу Гончарову. Йогель Петр Андреевич, 1768-1855 годы, московский танцмейстер, учитель танцев в Московском университете. Гончарова Наталья Николаевна, 1812-1863 годы, жена Пушкина с 1831 года, с 1844 года во втором браке за Петром Петровичем Ланским. Она уже числилась в списке так называемых «красавиц», и поэт находил ее не менее прелестной, чем Софи Пушкину, Ушакову, Оленину и прочих своих невест. Почему бы не жениться ему на этой хорошенькой барышне? Наташа Гончарова не была аристократкою. Ее отец, Николай Афанасьевич, был правнуком калужского купца Афанасия Абрамовича Гончарова, сумевшего создать при Петре Великом замечательную полотняную фабрику, известную в Европе и в Америке. Он нажил миллионы и получил дворянство. Сын его, Николай, также обладал коммерческими талантами. Но внук Афанасий Николаевич оказался безумным расточителем. Его жена, урожденная Мусина Пушкина, заболела душевно, и тогда ее супруг, тоже психический человек неуравновешенный, предался развратной беспорядочной жизни, которая в конце концов разорила семейство. Его сын, Николай Афанасьевич, женился на Наталье Ивановне Загряжской, весьма знатной, но нищей красавице. Она ему родила 3 сыновей, Дмитрия, Ивана и Сергея, и 3 дочерей, Екатерину, Александру и Наталью. Гончаров Николай Афанасьевич, 1788-1861 годы, отец Натальи Николаевны Пушкиной, человек незаурядных способностей, высокообразованный. С 1814 года у него стала проявляться наследственная душевная болезнь, которая привела к тяжелому психическому расстройству в 1834 году. Гончаров Афанасий Абрамович, основатель полотняных заводов Калужской губернии. Гончаров Николай Афанасьевич, сын Афанасия Абрамовича. Гончаров Афанасий Николаевич, 1760 год, 1832 год. Дед Натальи Николаевны Пушкиной, которая до 6 лет жила у него и была его любимой внучкой, унаследовавший большое состояние деда, 3450 душ, внук растратил его, оставив после смерти около 1,5 миллиона рублей долгу, крестил первую дочь Пушкиных Марию. Гончарова Надежда Платоновна, 1765-1835 годы, урожденная Мусина Пушкина, жена Афанасия Николаевича Гончарова. Загряжская Наталья Ивановна, 1785-1848 годы, мать Натальи Николаевны Пушкиной, с 1807 года вышла замуж за Николая Афанасьевича Гончарова, от которого имела сыновей Дмитрия, Ивана и Сергея, и трех дочерей Екатерину, Александру и Наталью. Гончаров Дмитрий Николаевич, 1808-1860 годы, старший брат Натальи Николаевны Пушкиной. После окончания Московского университета был зачислен в коллегию иностранных дел. В 1832 году, пожертвовав дипломатической карьерой, вступил в правление разоренным имением в качестве опекуна своего душевнобольного отца. Гончаров Иван Николаевич, 1810-1881 годы, средний из братьев Натальи Николаевны, отличавшийся привлекательной наружностью, служил в армии, вышел в отставку в 1840 году. Гончаров Сергей Николаевич, 1815-1865 годы, младший брат Натальи Николаевны Пушкиной. Поэт относился к нему с большой симпатией. Сергей Николаевич Гончаров в своих рассказах неизменно отмечал, что у Пушкина был самый счастливый характер для семейной жизни, ни взысканий, ни капризов. Гончарова Екатерина Николаевна, 1809-1843 годы, старшая сестра Натальи Николаевны Пушкиной, в декабре 1834 года была пожалована во фрейлины, с января 1837 года жена барона Дантеса Геккерена. Уехав после высылки Дантеса из России, она умерла в Сульце, Эльзас, оставив 4 детей. Гончарова Александра Николаевна, 1811-1891 годы, средняя из сестер Гончаровых, после смерти поэта сопровождала Наталью Николаевну Пушкину в полотняный завод, где они оставались до начала 1839 года. Некоторые биографы полагают, что она была влюблена в Пушкина, чьей почитательницей была еще до замужества сестры. Гончаровы в это время совершенно были разорены. Николай Афанасьевич к тому же душевно заболел, так же, как и его мать. Наталья Ивановна была ханжою, в доме у них толпились странницы и приживалки. Девочек воспитывали в строгости, но бестолково, образование их сводилось к знанию французского языка, музыки и рукоделия. За Наташей ухаживали многие, но предложения никто не делал. Все боялись сумасшедшего отца, взбалмошной матери и нескладного быта в доме бесприданницы. Но поэт не побоялся всех этих опасных странностей. Любопытно, однако, что, пленившись Натальей Николаевной, Пушкин и на этот раз, по обыкновению, вместо того, чтобы остаться около нее, вскоре после бала танцмейстера Йогеля, выехал в Старицу, где в это время был Вульф, а потом вместе с этим резонерствующим циником поехал в Петербург. 18 января он уже был там и остановился в трактире Демута. Демут Филипп Якоб, 1750-1802 годы, владелец гостиницы в Петербурге. Несмотря на свою кочевую, беспокойную жизнь, Пушкин много работал и немало зарабатывал, потому что книги его издавались и переиздавались все время. Но денег у него никогда не было, он жил беспорядочно и, главное, вел большую карточную игру, часто с сомнительными игроками, и проигрывал крупные суммы. Книги Пушкина расходились очень хорошо, и гонорары он получал к тому времени крупные. Выходили в свет отдельными книжками главы Евгения Онегина. В марте 1828 года вышло второе издание «Руслана и Людмилы», в мае второе издание «Кавказского пленника», в декабре «Граф Нулин» вместе с поэмой Баратынского «Бал». В марте 1829 года появилась «Полтава», в мае первая часть стихотворений Александра Пушкина, в июне вторая часть. Но жизнь Пушкина была неустроена. У него не было ни своего дома, ни уверенности в прочности своего положения. Бенкендорф все время бесцеремонно напоминал ему об его поднадзорности. Пушкин не знал точно, что ему позволено и что запрещено. Ему надоедало постоянно обращаться за разрешением об издании той или другой вещи или сообщать о своих поездках в Москву или в деревню. Его ходатайства об отъезде за границу были отклонены, а у него была тоска по чужбине. Ему хотелось все новых и новых впечатлений, и он чувствовал себя не только русским, он был истинный европеец. Его ходатайство о зачислении в действующую армию также не увенчалось успехом. Прасковья Александровна сравнивала его с орлом, но его не выпускали из клетки, и он бился о железные прутья, тщетно расправляя крылья. 9 марта 1829 года Пушкин выехал из Петербурга, взяв в генерал-губернаторской канцелярии подорожную до Тифлиса и обратно. На этот раз поэт не просил у Бенкендорфа разрешения на поездку, но шеф жандармов, конечно, был осведомлен о ней через агентов, наблюдавших за Пушкиным. 22 марта Бенкендорф распорядился, чтобы кавказские власти следили за поведением поднадзорного поэта. Пушкин не сразу отправился на Кавказ. В Москве он пробыл почти два месяца. Остановился он на этот раз у Павла Воиновича Нащекина, своего старого знакомого, связанного с ним самую задушевную дружбу. Было приятно сидеть на его турецком диване, курить трубку и слушать бесконечные его рассказы, полные красок, образов и оригинальности. Какое богатство наблюдений, опыт и остроумие, и какое благородное сердце у этого Нащекина. В обществе игроков, сомнительных артистов, праздных забулдык, темных дельцов, шарлатанов-алхимиков, можно, казалось бы, и самому утратить нравственную чистоту и светлый разум. Но, несмотря на дикую богему, окружавшую Павла Воиновича, он оставался все таким же очаровательным собеседником и рыцарски безупречным другом. Беспечный относительно своей личной жизни, он был заботлив и точен, когда надо было устроить дела приятеля. Растративший на широкую и щедрую жизнь большое состояние, а теперь то впадавший в крайнюю нужду, то опять на краткий срок богатевший благодаря наследствам или крупным выигрышам, Нащекин продолжал жить той ленивой жизнью москвича-хлебосола, которая совершенно непонятна нам, людям нашей страны и нашей эпохи. Пушкина не удивляла эта праздная жизнь, этот странный быт, эта красавица-цыганка Ольга Андреевна, сожительница Нащекина. Солдатова Ольга Андреевна, цыганка из московского хора Ильи Осиповича Соколова, 1777-1848 годы, сожительница Нащекина, от которого имела детей сына Павла и дочь, которую крестил Пушкин. Поэт чувствовал себя превосходно в дружеском общении с беспечным приятелем, любившим поэта с совершенной искренностью. Павел Воинович был человек начитанный, с хорошим вкусом, с проницательным умом и той даровитостью, которая, будучи бесплодной, не становится от этого менее пленительной при личных отношениях. Поэт умолял приятеля писать мемуары и даже сам с его слов начинал записи, но из этого ничего не вышло. Нащекин не дорожил своим талантом и расточал его бескорыстно в случайных разговорах. Кое-что из этих рассказов Нащекина вошло в поэтическое хозяйство Пушкина. Рассказ, например, о помещике Островском послужил фабулой для повести о Дубровском. Островский Павел, белорусский дворянин, прототип пушкинского Дубровского. Кажется, одним из героев задуманного Пушкиным романа «Русский Пелам» был сам Павел Воинович. Пушкин приехал в Москву с намерением увидеть Наташу Гончарову, с которой он познакомился на балу танцмейстера Йогеля. Мысли о женитьбе его не оставляли. Граф Федор Толстой, американец, когда-то его враг, а теперь приятель, друзья их помирили, был знаком с семейством Гончаровых и взял на себя роль свата. И так Пушкин стал частым посетителем дома Гончаровых на Никитской улице на углу Скорятинского переулка. Наташа Гончарова в домашней обстановке была не менее мила, чем в своем белом бальном платье с золотым обручем в волосах, когда Пушкин увидел ее в первый раз. Правда, эта прелестная девица, хотя и знала, что Пушкин знаменитый поэт, имела очень смутное представление об его поэзии, и, по-видимому, Пушкин не внушал ей никаких иных чувств, кроме уважения и разве еще известного интереса как к возможному освободителю от невыносимого семейного гнета. Истерическое самодурство ее матушки доходило до того, что она даже на каком-то балу чуть ли не ударила Наталью Николаевну, отчего та лишилась чувств. Что до отца, то он был уже невменяем и не раз угрожал ножом своей супруге. Не мудрено, что барышня Гончарова рада была выйти замуж за кого угодно, но бесприданница не внушала никому желания делать предложение, тем более, что всех пугали ее сумасшедшие родители. Не мудрено, что Наташа обрадовалась даже такому неинтересному жениху, как Александр Сергеевич Пушкин, небогатому, некрасивому и даже находящемуся в опале у правительства. Матушка Наталья Ивановна, не успевшая выдать замуж старших дочерей, все свои надежды возлагала на хорошенькую Наташу, мечтая о блестящей для нее партии, но женихов не было. Предложение Пушкина, переданное графом Федором Толстым, застало Наталью Ивановну врасплох. Она не решилась просто отказать этому не совсем обыкновенному жениху, но и дать свое согласие тоже не могла. Она ответила, что Наташа слишком молода, что надо подождать, но что этот ответ не надо понимать как отказ. Пушкин обрадовался. Ему казалось, что он рад тому, что есть еще надежда на успех его предложения, но, кажется, он больше радовался не этой надежде, а тому, что есть еще отсрочка, что можно еще пожить свободным, не принимая на себя трудных обязательств. Однако он ответил Наталье Ивановне французским письмом, в котором патетически, как будто подражая какому-то сентиментальному роману, уверял ее, что он должен был бы писать теперь на коленях, проливая слезы благодарности. Толстой привез ответ, который позволяет ему Пушкину надеяться. Конечно, горечь примешивается к ощущению счастья, но он понимает осторожность и нежность матери. «Я уезжаю сейчас и увожу в глубине души образ небесного существа, которому вы дали жизнь. Qui vous donne le jour». Что за слог, и до чего он не похож на пушкинский? Совершенно очевидно, что поэт хотел угодить будущей своей теще красотами ей понятного стиля. Можно с уверенностью сказать, что Пушкин с его трезвым умом прекрасно сознавал, что Наталья Ивановна 16 лет тому назад родила существо отнюдь не небесное, а очень даже земное, и на балу у Йогеля прыгала девица, хотя и очень хорошенькая, но без малейших признаков ангельской природы. Но таков был стиль поэта, решившего быть сентиментальным женихом. Казалось бы, он должен был остаться у ног этой юной богини и ждать терпеливо, когда небесное существо созреет для брачных отношений. Но Пушкин, следуя своему обычаю, и на этот раз уехал от невесты на 4,5 месяца, и, по-видимому, очень был доволен, что он один и даже свободен, насколько можно быть свободным, под надзором русских жандармов.